— А как относится к ней ваш муж? — Не замечает ее. Сестра редко заходит ко мне, и только тогда, когда я остаюсь дома одна. — Избегает его, насколько это возможно. — И все же вчера... — Вижу, что консьержка вам все сказала. — Действительно, вчера они с сестрой встретились. Я не ждала мужа домой раньше полуночи. Мы с Антуанеттой просто болтали. — О чем? — Так, о разных пустяках. — Вы не обсуждали, Лулу? — Кажется, нет. — Вы в этом уверены? — Пожалуй, уверена. — Сама не пойму, почему я ответила уклончиво. Мы говорили о наших родителях. — Они живы? — Наша мать умерла, но отец до сих пор живет в Финистере. Там у нас есть две сестры. В нашей семье было 6 девочек и 2 мальчиков. Кто-нибудь из ваших братьев живет в Париже? Нет, здесь, кроме меня, проживает только Антуанетта. Так вот, где-то около 11:30 мы были немало удивлены, когда вдруг распахнулась дверь, и в квартиру вошел Этьен. Он приветствовал ее кивком головы, а сестра попрощалась со мной и тут же ушла. Ваш муж больше не спускался сюда? Нет, он устал. И к тому же его беспокоило состояние больного, которому стало хуже. Полагаю, у него имеется ключ от этой квартиры. Несомненно. Вчерашним вечером вас ничего не насторожило? Вы с сестрой не слышали какого-нибудь шума? В таких старых каменных домах, как этот, шум не проникает даже через стены между квартирами, а уж тем более между этажами. Госпожа Гуэн бросила взгляд на часы и браслет и озабоченно сказала: «Прошу меня извинить, но мне пора возвращаться наверх. Этьен, возможно, вернется с минуты на минуту. Вы хотите меня еще о чем-нибудь спросить?» «Нет, вы можете идти». «Вы обещаете, что не будете тревожить моего мужа без особой надобности?» «Я не могу вам этого обещать. Если я сочту нужным, придется его побеспокоить. А сейчас что вы думаете?» «Пока я не вижу такой необходимости». Женщина поднялась и, не сводя с комиссара глаз, протянула ему руку для пожатия, как это сделал бы на ее месте мужчина. — Благодарю вас, господин Мегре. Когда она повернулась, ее взгляд упал на картонку с фотографиями, но комиссар не мог видеть выражение ее лица. — Я целыми днями бываю дома. Вы можете навестить меня, когда мужа не будет в квартире. Если я говорю об этом, вы же понимаете, что я не требую, а лишь прошу вас. Я ни на мгновение не заблуждался на этот счет. Она снова сказала: «Благодарю вас». И когда она, наконец, вышла, закрыв двери за собой, бедный Люка посмотрел на комиссара глазами человека, только что получившего удар по голове. Он настолько боялся сморозить глупость, что молчал, пытаясь определить по выражению лица Мегре, о чем тот думает. Глава 4. Странная вещь. Но когда Мегре ехал в служебной машине на набережную Орфевр, он думал не о профессоре Гуэне, его жене, а о Луизе Филон, чьи ярмарочные фотокарточки он возил с собой в портфеле. Даже на этих снимках, сделанных в пору ее расцвета, ее лицо не выражало веселья. Мегре знавал многих девушек из той же среды, с похожей биографией. Некоторые из них обладали природным весельем, которое могло иногда тут же обернуться внезапной истерикой или потоком слез. Другие, подобно Дезире Бро, с годами становились грубыми, циничными. Было трудно определить по фотографии, как выглядела на самом деле Лулу. Выражение ее лица не было грустным, нет. Скорее, оно передавало чувство маленькой обиженной девочки, которая одиноко стоит в углу школьного двора, наблюдая за оживленной игрой своих товарищей. Вряд ли сумел бы объяснить он, чем эта девушка привлекала его. Но комиссар и раньше на допросах обычно относился с большим терпением и тактом к таким, как она. Девушки сохраняли в себе свежесть молодости. В них оставалось даже что-то детское, и в то же время им довелось уже немало пережить. Их глаза больше не сияли, слишком много мерзких сцен довелось им видеть перед собой, а их тела обладали нездоровой прелестью цветка, который начинает увядать. Мегре представил себе Луизу в номере гостиницы на улице Рюке или в какой-либо другой комнате квартала Барбес, проводящие целые дни, лежа на кровати, как она читает, спит, смотрит в мрачное окно. Он представлял ее в каком-нибудь кафе 18-го округа. как она часами сидит там, пока Пьеро с тремя товарищами играет в белот.